249. Тойнби А. Постижение истории. Москва. Прогресс-культура. 1996 год. 250. Три каравеллы на горизонте. Москва. Международные отношения. 1991 год. 251. Троицкий Н.А. Фельдмаршал Кутузов. Мифы и факты. Москва. Центр «Полиграф», 2003 год. 252. Троцкий И. Третье отделение при Николае I. Ленэздат, 1990 год. 253. Трухановский В. Судьба адмирала. Триумф и трагедия. Москва. Молодая гвардия. 1984 год. 254. Тухачевский М. Поход за Вислу. Пилсудский Ю. Война 1920 года. Москва. Новости. 1992 год. 255. Уолкер А. Одри. Смоленск. Русич. 1997 год. Страница 405. 256. Урланис Б.Ц. История военных потерь. Санкт-Петербург. Полигон. 1994 год. 257. Успенский Л. Слово о словах. Почему не иначе? Ленинград. Детская литература. 1971 год. 258. Успенский Л. Ты и твое имя. Имя дома твоего. Ленинград. Детская литература. 1972 год. 259. Уэллс Г. Собрание сочинений. Том 15. Москва. Правда. 1964 год. 260. Федоров Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. Москва. Искусство. 1976 год. 261. Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов. Москва. Вече Аст. 1996 год. 262. Хьюит Карен. Понять Британию. Пермь. Книжный мир. 1992 год. 263. Цареубийство 11 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Издание А.С. Суворина. 1907 год. Репринт. 1990 год. 264. Цепко А. Истоки сталинизма. Наука и жизнь. 1988 год. Номер 12. 265. Челлини Б. Жизнь Бенвенуто Челлини. Москва. Художественная литература. 1988 год. 266. Черепнин А.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. Москва. Наука. 1969 год. 267. Черняк Е.Б. Вековые конфликты. Москва. Международные отношения. 1988 год. 268. Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. Москва. Международные отношения. 1972 год. 269. Черняк Е.Б. Судебная петля. Москва. Мысль. 1991 год. 270. Чевелихин В. «Память. Москва. Современник. 1982 год». 271. Шандор Петефи. «Избранное. Государственное издательство художественной литературы. Москва. 1995 год». Страница 406. 271. Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. Ленинград, наука, 1991 год. 273. Шильдер Н. Император Павел I. Москва, Чарли, 1996 год.